подошел к парапету и стал высматривать источник свечения. У опушки уже не было никаких огней, но он и не подумал спускаться. Пирамида в одночасье показалась родной и обжитой. Уходить отсюда уже не тянуло. Он был здесь один. Это были его владения. Шагов по 10 в длину и ширину, пусть и без крыши. Огромная каменная птица с выветрившейся поверхностью, больше всего походившая на орла, а может и не орел, враждебности не проявляла и оживать вроде бы не собиралась. Задрав голову, Сварог разглядывал мощный загнутый клюв и вырезанные с величайшим тщанием перья на груди. Птица была высотой в 3 человеческих роста. На крыльях виднелись какие-то знаки, не пробудившие в памяти никаких ассоциаций. Что-то длинно скрежетнуло под каблуком. Нагнувшись, Сварог поднял квадратный кусочек металла с выщербленными краями. С одной стороны половинка обломившейся дужки, на квадратике глубоко выгравирован какой-то знак, напоминающий не руны или древесный алфавит, а скорее иероглиф с обилием косых черточек, слегка смахивающих на шумерскую клинопись, спиралик и рогулик вроде тех, какими пользуются лозоходцы. Пожав плечами, Сварог бросил пыльную безделку в угол к парапету, стал разглядывать окрестности. Если только зрение его не обманывало, и Хельстад не обманывал миражами, далеко на горизонте, там, откуда он пришел, деликатно выражаясь, звезды то и дело пропадали, вновь появлялись, словно их заслоняла размеренно колыхавшаяся полоса. Похоже, оживший лес никак не мог успокоиться. Что-то такое на сей счет было у Шекспира. Тамошний лес куда-то отправился семимильными шагами. Вот только Сварог совершенно забыл, что это должно было предвещать. Какое-то предсказание определенно имелось. Когда Бернамский лес пойдет на Дунсиан. И что? Не стоит ломать голову. Вряд ли здесь работают шекспировские каноны. Ну вот, наконец. На полночи далеко-далеко по земле словно бы протянулся второй Млечный Путь, тускловато-зыбкий поток отражений звезд в неспешно текущей воде. Река. На рассвете достаточно будет еще одного хорошего марш-броска. У подножия башни послышался чистый высокий звук, похожий на звон гонга, поднялся до самых высоких нот и рассыпался переливами серебряных колокольчиков. Сварог одним прыжком оказался у парапета. У нижней ступеньки, в невысоком куполе бледно-золотистого света, стояла обнаженная девушка, глядя ему в глаза, весело, доброжелательно улыбаясь. Черные волосы спускались до пояса, глаза были зеленые, огромные, на смуглой коже сверкало алыми и зелеными самоцветами затейливо ожерелье из золотых треугольников с подсветками. Он молча ждал, стоя в тени отброшенной гигантской птицы. Девушка переступила с ноги на ногу, улыбнулась еще шире и спросила: «Что ты там делаешь?» «Живу я тут», — сказал Сварог. «Ты там собрался ночевать?» «Есть такая задумка», — ответил он кратко, сторожа каждое ее движение. «Там холодно и неуютно». Ее улыбка стала еще шире и обольстительнее. мы можем предложить тебе гостеприимство в наших шатрах. Это наш